Никто ему не разрешал. Зачем зря спрашивать? Просто не терпелось Кашке отправить свое письмо. Ведь до конца смены не так уж много дней осталось, а Кашке надо было дождаться из дома ответа. Ну просто обязательно надо. А вдруг не успеет ответ? Эта мысль грызла Кашку с вечера, а утром беспокойство сделалось сильнее всяких страхов. Он скользнул из столовой и пустился в путь. До деревни, где почта, всего-то 2 километра, и дорога прямая, не заблудишься. Кашка то шагом, то в припрыжку двигался через лес. В одной руке письмо, в другой — березовая ветка и 4 копейки. И никого он не встретил на пути. Только на краю деревни хотели атаковать Кашку жирные нахальные гуси. Они выстроились поперек дороги шеренгой и выжидательно поглядывали на голые Кашкины ноги. Гуси они и есть гуси, дурни. Кашка не спеша подошел поближе, рванулся вперед и на всем скаку врезался в белогусиный строй. Ветка будто сабля. Он уже подлетал к почте, а сзади вдалеке все не смолкало бестолковое гусиное гоготанье. На почте в тесовой комнатенке скучала за окошечком девушка, немного похожая на Серафиму. Тоже веснушчатая и светлобровая. Увидела Кашку и оживилась. «Тебе что нужно, молодой человек?» Молодой человек протянул копейки. «Конверт!» Девушка взяла деньги. «Ага. А знаешь, ничего не выйдет. Денег-то мало. Это одна марка 4 копейки стоит, а конверт с маркой 5». Вот этого Кашка никак не ждал. И такое, наверное, несчастное сделалось у него лицо, что девушка засмеялась и сказала. «Ладно, хочешь заработать конверт? На, получай. А за это отнесешь в лагерь письма. Тут 8 штук. Ты ведь из лагеря?» Кашка осторожно признался, что да, из лагеря. Он 5 минут еще трудился над адресом, потом отдал девушке заклеенный конверт, получил письма и выпрыгнул на крыльцо. «Не потеряй!» — услышал он вслед. «Не!» Он не потеряет, все будет хорошо. Отлично все получилось. И лишь недалеко от лагеря с размаху остановила его тревожная мысль. А как же он отдаст письма? Ведь тогда узнают, что он бегал без спросу на почту. Кашка растерянно затоптался в травянистой колее. «Просто хоть обратно неси эти письма, но ведь не понесешь же в самом деле». И тут пришло счастливое решение. «Отдам Володе, он что-нибудь придумает». Кашка спрятал конверты под рубашку и двинулся к лагерной калитке. Он был уже у отрядной дачи, и уже наперебой говорили ему, что Серафима ходит злая и разыскивает его. И он уже успел испугаться и расстроиться, потому что Серафима боялся, а Володю не нашел. И вдруг в одну секунду позабылись испуг и тревога. Кашка услышал Мишкины слова. Мишка сидел среди кустиков и беседовал с обезьянним царем. И они говорили такое. В общем, Кашка замер сперва, а потом в нем что-то сорвалось. И он ринулся в битву так же стремительно и без оглядки, как недавно врубался в гусиные ряды. «Кто тебе разрешил?» — повторяла Серафима. «Кто позволил без спроса уходить из лагеря? Знаешь, что за такое бывает?» Кашка точно не знал. Наверное, что-то жуткое. Неужели исключат? А вдруг правда отправит сейчас домой? И не поедет к нему Володя? Страшная беда, неминучая, нависла над Кашкой. И, казалось, не было спасения. Но оно было, оно пришло. Появился Володя.